Глава 40. Откровение офицера Лохита ставит генерала Шито-Крыта в грандиозный тупик. И хотя все испытания всех отрядов, групп, десантов и рот операции «Братцы-тунеядцы» проходили по заранее намеченному плану, генерал Шито-Крыта был мрачен и зол. За последние дни он разбил в щепки три дубовых письменных стола, и ему в кабинет поставили огромный чугунный стол на толстых стальных ногах. Стрекоза опять замолчала, и это было в высшей степени подозрительно. Фон Гадкий врал, что он очень захворал, не выполнял своего смертельного обязательства, и это тоже было в высшей степени подозрительно. И генерала Шито-Крыта грыз вопрос, почему он не может все делать один. Ведь никому нельзя верить, на каждом шагу тебя могут обмануть, надуть, предать, продать. Но еще страшнее до мурашек по огромной без единого волоска голове был другой вопрос. А можно ли доверять самому себе? А вдруг предашь самого себя? Ведь был же случай самодоноса с бывшим генералом Батоном. В озлобленном, воспаленном воображении генерала Шито-Крыта возникал большой лист бумаги. На нем длинными буквами его генерала Шито-Крыта почерком был написан донос на него, на генерала Шито-Крыта. Лоб покрывался очень холодной испариной, поджилки очень мелко тряслись, сердце очень сладко и больно сжималось от невероятного ощущения нечеловеческой подлости. Еще бы мгновение, и он бросился бы к столу и настрочил бы, что генерал Шито-Крыта есть изменник, предатель и надуватель. Самое высокое, самое верховное главнокомандование сначала бы не поверило своим собственным глазам, а потом бы приказала восхищенно и растроганно арестовать, расстрелять и поставить памятник. Это первый среди нас самопредатель. В честь его памяти раз, два, взвыли. «Уж не болен ли я?» — пронеслось в его похожий на арбуз футбольный мяч и глобус в голове, и он закричал. «Офицер Лохит, быстро ко мне! Отвечай, не задумываясь, я нормальный или нет?» «Никак нет, шеф». «Что никак нет? Я нормальный или ненормальный?» «Так точно, шеф». «Что так точно?» «Вы гениальный, а значит и ненормальный». «Что вас беспокоит, шеф?» «Временами мне кажется, что я могу предать самого себя». «О, это наше профессиональное заболевание от переутомления». «Например, вы слишком много читаете доносов. Зачем?» Поручите это мне. Пусть ваша гениальная голова отдохнет хотя бы от них. Зачем вам тратить на пустяки ваше драгоценное время и не менее драгоценное здоровье? Очень льстиво, — говорил офицер Лохит. «А-а-а!» — рявкнул генерал Шито-Крыто. «А тебе, вот тебе, Лохит, ты этакий, можно верить?» «Конечно, нет». Скромно, но с достоинством, ответил офицер Лохит. Верить мне нельзя, но следить за мной можно. Вообще лучше следить, чем доверять. Хорошо, занимайся доносами. Как быть со стрекозой и муравьем? Ведь если самое высокое, самое верховное главнокомандование узнает об этом провале, мне не сдобровать вместе с тобой. Нет, я-то выкручусь, шеф. Обо мне не беспокойтесь. Я думаю о вашей участи. Стрекозу и муравья надо забыть. То есть как это забыть? То есть так, забыть и все. Вычеркнуть стрекозу и муравья из памяти и документов, как будто их и не было. Значит, и провала не было, и быть не могло. Тут даже генерал Шито-Крыто растерялся. Он еле пробормотал неуверенным тоном. Но ведь они были... Может быть, даже сейчас есть? Уничтожить всячески о них упоминания, вкрадчиво советовал офицер Лохит. Ведь они провалились? Это уже ясно, шеф. А раз они не будут значиться в документах, значит, повторяю, они и не провалились. Значит, вы опять работали безошибочно и беззаминочно. «Недопонимаю, совершенно растерянно», — признался генерал Шито-Крыто. «Впервые в жизни недопонимаю. Был ли батон?» «Не был». «Никогда никакого батона не было, шеф». «А кто же руководил тиграми-выдрами до меня?» «Главный штаб». «Ты далеко пойдешь», — устало произнес, опускаясь в кресло, начальник гроба и молнии. «До такого даже я не мог додуматься. Однако ты предлагаешь мне не больше, не меньше, как исказить историю нашей организации». «Не исказить, шеф, а подчистить. Подметаем же мы улицы, моем же мы полы. Почему же из истории нашей организации не убрать, ну, те незначительные факты, которые кого-нибудь, например, раздражают? Отдайте приказ, я все сделаю». «Ты, генерал Шито-Крыто, долго и неуверенно думал. В общем, подметай. И еще вот что. Припугни фон Гатке, он медлит. Слушаюсь, шеф». И офицер Лохит выскользнул из кабинета, а начальник гроба и молнии включил телевизор, пододвинул к себе микрофон и сказал в него: «Проверяю готовность первой части операции «Братцы-тунеядцы». Докладывайте». Нажатие кнопки, и на экране появился старикан с ехидной физиономией и заговорил: «Шеф, первая рота агентов, будто бы ворчливых пенсионеров, находится в наиполнейшей, боевейшей готовности. Состав укомплектован, почти обучен, горит желанием действовать в рамках инструкции. Господа офицеры, средние и нижние чины», — скомандовал он. «Выполняйте задачку номер 13. Мальчишки во дворе не хулиганят, не безобразничают, а мирно беседуют, играют в шахматы, поливают цветы. Вы должны детей обидеть, оскорбить, вывести из себя. Начинай». На экране один за другим появлялись старики и ворчали. «Хулиганить им и то лень стало. Они, видите ли, беседуют, болтуны. Я в их годы сено возил, отцу помогал, а они цветочками занялись, делать им больше нечего. Сообщить надо по месту работы родителей. Ну и молодежь нынче пошла, глаза бы мои не видели». Генерал Шито-Крыто удовлетворенно хмыкнул, нажал кнопку, и на экране появилась тетенька в огромных круглых очках и нудным скрипучим голосом затянула: «Шеф, первая группа агенток, будто бы учителок-мучителок, находится в почти полной боевой готовности. Состав не то что не укомплектован, но сойдет и так. Похоже, что все вроде бы обучены и вроде бы горят желанием действовать. Госпожи офицеры, средние и нижние чинки», — тем же нудным и скрипучим голосом скомандовала она, — «продолжаем тренировку, выполняем задачку номер 17. Вы должны так уморить учащихся, чтобы они заснули на уроке, а вы потом будете пилить и нудить, пилить и нудить, пилить и нудить, пилить и нудить». Генерал Шито-Крыто выключил телевизор. Первый и второй десанты сверхзаботливых бабушек-агенток он проверять не стал. Это были лучшие боевые соединения, сформированные из самых опытных шпионок, которые были способны из вполне нормального ребенка за неделю сделать несусветного лодыря. Еще месяц-полтора подготовки, и по воздуху, по воде и под водой, по земле и под землей агенты и агентки гроба и молнии отправятся на выполнение первой части операции «Братцы-тунеядцы». Близок, близок заветный день. Но почему так тревожно на душе? В кабинет прошмыгнул офицер Лохит с криками: «Шеф, шеф, шеф! Возвращается стрекоза!» «Прекрасно! Значит, она выполнила задание?» «Не вижу в этом ничего прекрасного, шеф», — растерянно сказал офицер Лохит. «Она не может возвратиться. Почему?» «Потому что ее не существует и не существовало». «Не морочь мне голову», — сквозь зубы процедил генерал Шито-Крыто. «Как это не существовало? Я только что по вашему приказанию, шеф, уничтожил все документы и все упоминания о стрекозе». «Болван!» — изумленно протянул генерал Шито-Крыто. «Кретин, дегенерат, проныра несчастный! Это моя специальность!» — с невинным видом сказал офицер Лохит. «И я считаю, что нет никакого смысла молчать!» — заорал начальник грубой молнии. «Ты хочешь запугать меня? Сначала ты меня убедил, что стрекоза провалилась. Потом ты доказал мне, что надо подчистить историю нашей организации. А сейчас оказалось, что стрекоза возвращается. Я не верю тебе». «Не доверяю. Ни единому твоему слову не верю. За левую ногу к потолку тебя». «Успокойтесь, шеф», — взмолился офицер Лохит. «У вас просто нервное переутомление. Ваш гениальный мозг устал от титанической работы и непрерывной деятельности. Успокойтесь, поберегите себя для великих дел. Не занимайтесь пустяками. Вам суждено...» «Ладно, ладно», — грубо прервал его генерал шито-крыто, с трудом сдержав довольную улыбку. «Я чую, что ты самым нахальным образом обманываешь меня, но не могу определить, в чем именно и как». «Не тратьте зря силы, шеф. Вам это все равно не узнать. Я служу вам честно, и если иногда вас немножко обманываю, то для вашей же пользы. Итак, надо решить вопрос со стрекозой. Она выполнила задание. Я должен узнать результат». «А если она не выполнила задание?» «Не может быть. Все может быть. Так я отдаю, шеф, ей ваш приказ. Если не выполнила задание, выполняй во что бы то ни стало». Генерал шито-крыто все еще злился, но офицер Лохит смотрел на него таким влюбленным, преданным и верным взглядом, что начальник гроба и молнии сказал уже почти без раздражения: «Действуй. Но чтоб все было решено в самое ближайшее время. Да, кстати, почему у тебя такой странный чин, офицер? Ни лейтенант, ни капитан, ни майор. Видите ли, шеф, я не мелочен. Какая мне разница, лейтенант или майор? Все равно офицер. Я сразу стану генералом». «А как ты оказался моим помощником? Я вот только сейчас вспомнил, что не отдавал такого приказа». «Я и не ждал приказа. Когда моего бывшего шефа из генералов разжаловали в рядовые, я сразу перешел в ваш кабинет, первым поздравил вас с генеральским чином и выполнил ваше первое генеральское приказание. В таком случае, по документам, ты не являешься моим помощником». «Никак нет, являюсь. Однажды, когда у вас было замечательное настроение, я сам напечатал на пишущей машинке приказ, а вы подписали». Генерал шито-крыто побагровел, затем побелел, потом посинел и, снова став багровым, хрипло спросил: «Немного ли на себя берешь, нахал, наглец и проходимец? Не метишь ли ты на мое место?» Офицер Лохит с почтением поклонился и ответил: «Грош цена подчиненному, который не мечтает занять место начальника. Но мечты — это всего лишь мечты. Я служу вам с большой радостью, гордостью и страхом. Я боюсь вас, уважаю и обожаю. Но дурак я буду, если откажусь от возможности занять ваше кресло». Отпустив его, генерал шито-крыто с ненавистью подумал: «Хорошая растет у нас смена. Не перевелись еще на земле крупные негодяи. Ей пальца в рот не клади. Отгрызет. Надо только усилить воспитательную работу, чтобы никакая сила не сбила смену с подлого пути». Поспав 5,5 минут, генерал шито-крыто отправился на площадку молодняка, которую обязательно посещал ежедневно. Любовь его к шпиончикам все росла и росла, особенно после их замечательной победы над фонгадскими гавриками. Очень нравилось генералу шито-крыто наблюдать за шпиончиками в непогоду. Как-то налетела гроза и буря с дождем и градом с бильярдный шар. Градом убило 6 сторожевых собак, 2 солдат из охраны и 3 дежурных, а шпиончики отделались только здоровенными шишками. Генералу шито-крыто было радостно смотреть, как мужественно переносят любые муки его воспитанники. Когда долго стояла хорошая погода, шпиончиков из пожарных шлангов обливали ледяной водой, а потом обдували мощными ветродуями. Сейчас в клетках сидела новая партия, поэтому на площадке молодняка стоял сплошной плач и вой. «Когда первая драка?» – заботливо спросил генерал шито-крыто. «Через 2 дня, шеф», – с гордостью ответил дежурный офицер. «Неплохие экземпляры. 6 уже отличились». «Здорово, злы. Ночью ни в коем случае не давайте им спать», – отечески, даже ласково посоветовал начальник гроба и молнии. «Включайте и выключайте свет. Чаще стреляйте, побольше выпускайте собак. Будет исполнено, шеф». Невдалеке от площадки молодняка находилось здание сверхнеполной шпионской школы. Здесь шпиончики жили уже по-солдатски и учились по 18 часов в сутки. За учебу отметок не ставили. «Плохо», — ответил, — «получай по зубам или по уху». «Средний», — ответил, — «увесистый подзатыльник». Поэтому все шпиончики были по-нашему круглыми отличниками. Теперь здесь готовили опытный взвод агентов-капризников. Они тренировались вместе со взводом агентов, будто бы сверхтерпеливых дедушек. Когда генерал шито-крыто заглянул в зал, там репетировалась задачка номер 8. Капризники лупили сверхтерпеливых дедушек, а потом ездили на них верхом. До глубокой ночи осматривал свои владения генерал шито-крыто. Везде был полный порядок, везде шла работа. А вот на душе у него было тревожно и мерзко. Всем своим существом генерал шито-крыто чуял какую-то опасность, но не мог определить хотя бы примерно, откуда она исходит. А в приемной его ждал офицер Лохит и сказал с вызывающе невинным выражением лица: «Осторожно осмелюсь выразить свое предположение, шеф. Дополнительно проанализировав последнее сообщение стрекозы, я пришел к глубокому выводу, что оно поддельное. Кроме руки батона чувствуется еще чья-то». От изумления и негодования генерал шито-крыто заикал. Его огромная без единого волоска голова дергалась такой силой, что он схватился за нее руками, чтобы она не оторвалась от шеи. «У меня у самого в голове ералаш», — почтительно и очень сочувственно проговорил офицер Лохит. «Мне даже страшновато. Мы с вами оба запутались в чем-то. Предлагаю кардинальное решение. В конец и навсегда стрекозу и муравья забыть. Оборвать связь». «Подожик, диик, тыик, проик, ныик, раик». «Совершенно с вами согласен, шеф. Только зря вы так сильно реагируете на события. Вам просто надо отдохнуть. Вы не спите уже 1,5 недели. Ваша гениальная голова устала». И голова генерала шито-крыто постепенно затихла, перестала дергаться, и он захрапел. А офицер Лохит, гладя голову своему гениальному начальнику, неторопливо и очень внимательно читал лежащие на столе секретные бумаги. Одну из них спрятал в карман и лишь тогда вынырнул из кабинета.